Города Европы и Малой Азии. Афины. 15 век до нашей эры. Столица Греции. История Афин, по-гречески название пишется в единственном числе, уходит в далекое-далекое прошлое. Этот город называют колыбелью человеческой цивилизации. В нем зародились многие ремесла, основы искусства, архитектуры, ваяния. В нем творили великие философы древнего мира Сократ, Платон, Аристотель. Сочиняли свои драмы Эсхил, Софокл, Еврипид. Именно в Афинах зародился политический и общественный строй, который назывался демократия, народовластие. Сегодня в этом удивительном и уникальном городе проживает свыше 800 тысяч человек, а прибывающих туристов во много раз больше. Центр древних Афин располагался вокруг Акрополя, естественного возвышения, называемого Верхним городом, где находились храмы божеств, покровителей Афин. Сегодня Акрополь – самое посещаемое туристами место. Люди селились в этой гористой местности еще в третьем тысячелетии до нашей эры, сажали оливковые деревья. Во время так называемой Микенской эпохи 1600-1000 годов до нашей эры на вершине построили царский дворец, его обнесли мощной каменной стеной. Постепенно люди стали спускаться к подножию горы, расселяясь вокруг. По поводу происхождения названия города существует легенда, согласно которой за покровительство над городом боролись два бога – владыка морей Посейдон и богиня мудрости и справедливой войны Афина, у которой было дополнительное имя – Парфенос, что означало «девственница». Каждый бог должен был сделать городу подарок. Посейдон ударил трезубцем в скалу, и оттуда потекла морская вода. Ударила в землю Афина, и на том месте выросло оливковое дерево. Олимпийские боги, судившие спор, посчитали подарок Афины более важным и полезным для греков. Они отдали город под ее покровительство и назвали его Афины. Во времена Золотого века Греции, который продолжался примерно 200 лет, с 500 по 300 год до нашей эры, Афины были значительным морским портом. В нем швартовались грибные и парусные суда из окрестных земель. Гончары изготовляли глиняную посуду, рыбаки ловили рыбу, крестьяне собирали урожаи сельскохозяйственных культур, давили оливковое масло. Город процветал. В нем появились поэты, философы, художники, скульпторы. Но в конце Золотого века Афины утратили свое былое величие. Многие греческие знаменитости уехали в Римскую империю, которая охотно заимствовала многое из культуры Древней Греции, особенно ее мифологии. Затем Афины входили в состав Византии и оставались под ее властью вплоть до Четвертого крестового похода 1202-1204 в Святую Землю, когда в Афинах образовалось государство рыцарей-крестоносцев. Это государство просуществовало с 1204 по 1458 год. Но рыцари-крестоносцы, которые не создали крепкую государственную систему, потеряли власть над Афинами после вторжения османской армии Амер-Паши. Свою подлинную независимость Афины, как и вся Греция, приобрели только в 1821 году, когда в результате народного восстания власть перешла к грекам. В 1832 году Афины стали столицей королевства Греция. В 1973 году королевство пало, а с 1974 года Афины стали столицей Греческой республики. После вступления в 1981 году Греции в Евросоюз в город стали поступать немалые инвестиции. Но вкладываемые средства не дали ожидаемой отдачи. Вместе с заимствованиями росли долги. Чрезмерный государственный долг, слабая частная предпринимательская активность, высокие банковские проценты привели к тому, что Афины, как и вся Греция, оказались в кризисном экономическом состоянии. И даже традиционно развитые текстильная, швейная и обувная промышленность, судостроение не приносят прежних прибылей. Основной статьей дохода в казну города остается туризм и торговля сельскохозяйственной продукцией, в основном фруктами и овощами.